Глава 9. Декабрь 1948 года. Сицилия. Вилла Центурион. Офицеры опустошили свои бокалы и поминально помолчали, бессловесно благодаря всех павших, а следовательно принесших себя в жертву смерти во имя спасения тех, кому суждено было выжить. «И все же почему вдруг вы заговорили о сокровищах Лиса пустыни?» — нарушил барон этот скорбный ритуал. «Хотя наверняка знаете, что Скорцени никоим образом к ним не причастен». «Я заговорил бы о них, если даже бы люди Скорцени и не пытались выйти через меня на бывших боевых пловцов». «То есть они уже связывались с вами?» «Странно, я этого не знал. И давно это произошло?» — машинально как-то спросил фон Шмидт. — Еще в августе. — В августе, значит? На сей раз барон повертел ножкой бокала, даже не пытаясь оторвать ее от стола. Оберштурмбанфюрера не могло задеть, что к Санторони некие люди Скорцени обратились значительно раньше, нежели к нему. Такое казалось непростительным, даже если шла речь об обер-диверсанте Рейха. Уточните, разговор сводился к каким-то конкретным действиям или хотя бы планам, или же эти люди ограничивались общими рассуждениями? Можно сказать и так, пока что общими. Однако не будем забывать, что офицеры Скорцени не те люди, которые способны вторгаться к вам в дом для отвлеченных дискуссий. Тем более, что одним из этих двоих визитеров являлся гауптштурмфюрер Родель. «Бывший адъютант Скорцени», — кивнул фон Шмидт, стараясь не выдавать своего изумления, и тут же попытался возродить в памяти худощавое, по самой природе своей, бледно-серое лицо этого офицера. «Наш бессмертно преданный, непотопляемый Родль», как выразился один из заместителей Боргезе по поводу его преданности первому диверсанту Рейха. «Надеюсь, господина Родля интересовали не окрестные виноградные плантации и невиданно будущий урожай?» «Интересовался гауптштурмфюрер, причем довольно придирчиво, только одним объектом — судьбой базы пилотов управляемых торпед. Вот это уже интригует!» «Речь шла о судьбе основной базы, которая располагалась в устье реки Серкио, что неподалеку от Специи, между этим городом и Пизой, точнее, рядом с Лигурийской военно-морской базой. Мне приходилось слышать о ней», — подбодрил своего собеседника барон. «И какова же в действительности судьба этой базы боевых пловцов?» «Как и всей Италии». «Исчерпывающе. Или все-таки существуют некоторые нюансы?» «Она по-прежнему располагается там же, поскольку окончательно не ликвидирована. Но во время встречи у меня возник естественный вопрос. Разве Родль, этот бывший офицер СС, имеет какое-то отношение к военно-морским силам, не говоря уже о морских диверсантах? Я так прямо и спросил его». На сей раз Умберто основательно приложился к бокалу с вином и, судя по всему, на какое-то время потерял нить разговора. «Ну, сам Родль всегда имел какое-то отношение и к войскам СС, и к диверсионным подразделениям, да и вообще к самой армии как таковой», — иронично заметил барон, пытаясь активизировать его воспоминания. «Вот и гауптштурмфюрер тоже ответил весьма уклончиво. Настолько уклончиво, что его можно было бы послать к черту, если бы он не дал понять, что, собственно, базой и пловцами интересуется не он, а Скорцени. Уверен, если бы к вам прибыл сам обер-диверсант Рейха, он, приличия ради, все же поинтересовался бы вначале видами на урожай винограда. А вот как бы повел он себя после традиционной дани любопытству, этого не способен был бы предугадывать даже фюрер, не говоря уже о Господе. Кстати, вы говорили о двух гонцах. Кем оказался второй?» «Это была женщина», — снисходительно передернул щекой Санторони. «На такие встречи офицеры СД стали приходить с местными красотками. «Конечно, иногда в целях глубинной конспирации». «Какая конспирация, оберштурмбанфюрер? Война-то давно завершилась». «Согласен, прокол. Но тогда ваши соображения». «Понятия не имею, зачем это фрау понадобилось адъютанту Скорцени во время визита». «Ладно, спишем на удручающую недальновидность Родля». Барон резко вздернул подбородок и, сладострастно проскребывая его ногтями, задумался. «Все же возникает вопрос. Коль уж фрау побывала в вашем поместье, она что, присутствовала при разговоре? Что вы вообще могли бы сказать о ней?» Порой даже закрадывалось подозрение, что она чувствовала себя старшей, если не по чину, то по должности. «А с виду она какая?» «Худощавая, подтянутая, волосы светлорусые, не знаю, крашеные ли, стрижка, стрижка короткая, под гимназистку, взгляд холодный и жесткий, тон повелительный, на лицо так себе, малоприметное, точнее, была бы малоприметной, если бы не это ее аристократическое высокомерие». «А не показалось ли вам, что, судя по тому, как эта красавица вела себя, а также по выправке, она тоже из СС?» Санторони задумался, но по отсутствующему взгляду барон понял, что до сих пор подобное предположение его не посещало. «Может быть, может быть. Правда, никогда раньше видеть эсэсовок мне не приходилось. К тому же Родль представил ее как свою мальтийскую попутчицу. Просто попутчицу, и все. Без имени, без чина или должности. Однако на мальтийку она смахивала еще меньше, чем на итальянку. Типичная германка. Неужели сама гауптштурмфюрер Лилия Фройнштаг объявилась? Вот уж кого не ожидал встретить на итальянских берегах. Ваша старая знакомая? Скорее, знакомая Отто Скорцени, причем пока еще далеко не старая. «Это меняет ситуацию», — озабоченно ухмыляясь, почесал затылок Умберто, явно размечтавшийся было по поводу иллюзий следующей встречи. Появление рядом с женщиной тени обер-диверсанта Рейха сразу же уменьшало его шансы. «Поэтому-то все прочие мужчины старались держаться от нее на пушечный выстрел», — подтвердил опасение итальянца фон Шмидт. «Воспринимаю как дружеское предостережение». «Поверьте, это лучше, чем услышать предостережение от самой Фройнштаг. Она из когорты тех диверсантов, которые сначала стреляют, а потом уже решают, стоило ли удостаивать пули именно этого человека. Правда, был один офицер, к которому, как мне говорили, она относилась почти с таким же благоговением, как и к первому диверсанту Рейха». «Очевидно, кто-то из команды Скорцени. Естественно, барон фон Штубер, штурмбанфюрер, то есть майор СС. Такой же отпетый диверсант-проходимец, как и его шеф, человек со шрамом. Фамилию советую запомнить. Не исключено, что в скором будущем придется работать с ним». «В каком смысле работать? Он что, из морских диверсантов? Из сухопутных? Но, очевидно, именно он окажется личным представителем Скорцени при отряде боевых пловцов. Тем более, что теперь фон Штубер числится по ведомству итальянской военной контрразведки». «Создается впечатление, что итальянская военная разведка давно уже стала неким побочным продуктом Абвера. То есть хотите сказать, что итальянская разведка является сборищем отходов деятельности Абвера? Понятно. Но точнее будет грешить не на Абвер, а на СД, службу имперской безопасности Рейха. Сам барон вряд ли решится совершать рейд в Севастополь, поскольку никаким опытом морских диверсий не обладает. Но стать консулом первого диверсанта Рейха не откажется. К тому же он воевал в России, бывал в Одессе и в Крыму, и, конечно же, прекрасно владеет русским». «А его подруга, фрау СС Фройнштаг?» «О, Фрау СС тоже опытная, хорошо подготовленная диверсантка, принимавшая участие в нескольких сложнейших операциях. Как, например, операция по аресту венгерского правителя адмирала Хорти. Неужели делилась воспоминаниями? Не поверил фон Шмидт собственному предположению. Просто в свое время наш черный князь с восхищением рассказывал об этой будапештской операции с Корцини, приводя ее в качестве примера профессионализма истинных диверсантов. С его стороны выглядит благородно. Кстати, среди прочего, он отметил, что первый диверсант Рейха с деловой активностью использовал во время этой операции женский фактор, не в ходе самого ареста Хорти, а до него, на этапе налаживания отношений с правящей венгерской элитой. Тогда он и в самом деле имел в виду гауптштурмфюрера Лилию Фройнштаг. Как командир боевых пловцов, черный князь часто прибегал к анализу операции с Корцини, так сказать, в виде наглядного пособия, и чувствовалось, что он по-настоящему восхищается подвигами первого диверсанта Рейха. Значит, и впрямь считал себя учеником великого Отто, в диверсионном деле, естественно.